Как заякорить удачу? Все мы на что-то заякорены. Ваши якоря, какие они? Вы уже знаете про ресурсные состояния. Состояние удачи, успеха, везения. Вы уже умеете входить в эти состояния по своей воле. Вы умеете даже создавать такие состояния. Вы умеете избавляться от негативных переживаний и от ограничивающих убеждений, мешающих войти в ресурсное состояние и получить все блага, которые оно способно принести вам. Это, согласитесь, немалые достижения. И вы уже успели вкусить их плоды, если, конечно, внимательно читаете эту книгу и выполняете все практические рекомендации. И все же то и дело какие-то причины выбивают вас из благоприятных состояний и ввергают в нежелательные. И жизнь все еще не превращается в сплошную белую полосу. Нет-нет, да и проскакивают в ней неудачи или какие-то события, которых лучше бы не было. И опять срабатывает привычка объяснить все это везением или невезением, судьбой или чем-то еще от вас независящим. Пришло время разобраться с этим подробнее. Сейчас вы увидите, что судьба и злой рок здесь ни при чем, и что свое везение вы вполне способны взять в свои руки. Итак, чем объясняются неудачи? Тем, что какие-то силы выбивают нас из ресурсных состояний и втягивают в нересурсные, нежелательные, негативные состояния. Да не просто втягивают, а прочно закрепляют в них и держат там, как на привязи. Иной раз мы бы и рады выбраться из этого болота, но оно держит крепко, не отпускает, как будто прикованы мы к нему тяжелым якорем. Если вдуматься, такие якоря разбросаны в нашей жизни на каждом шагу. И мы то и дело прицепляемся к ним, хотим того или нет. Иногда это очень даже приятные якоря, когда по какой-то причине мы оказываемся в состоянии радости, удовольствия, спокойствия, гармонии. Но и негативных якорей тоже хватает. Когда вдруг, ни с того ни с сего, казалось бы, мы влетаем в пропасть отчаяния, уныния, боли, страданий, гнева, обиды, да еще и застреваем там надолго. Что же такое эти якоря, откуда берутся и как работают? Якорь представляет собой не что иное, как внешний стимул, запускающий в нашей психике определенную запрограммированную реакцию. Это своего рода кнопка, нажатием на которую достигается определенный результат – то или иное наше состояние, настроение, поведение. Якорь – внешний стимул, представляющий собой совокупность сигналов – визуальных, аудиальных, кинестетических, которые, напоминая нечто похожее из прошлого, вызывают у человека определенную автоматическую реакцию в настоящем. Наткнувшись на эту кнопку или зацепку в виде какого-либо внешнего фактора, события, впечатления, предмета или объекта внешнего мира, чьих-то слов, запахов, звуков, образов, всего чего угодно, способного сработать для нас в качестве якоря, мы зацепляемся. Автоматически впадаем в то состояние, которое у нас ассоциируется с данным якорем. Вспомните ситуацию, когда вы услышали по радио или из окна соседнего дома хорошо знакомую старую мелодию, с которой у вас связаны приятные воспоминания. Например, она напоминает вам о вашей юности и первом свидании. Вы сразу же словно переноситесь туда, окунаетесь в романтическое настроение. На ваших губах появляется улыбка, глаза приобретают мечтательное выражение. Этого достаточно, чтобы создать вам приятный настрой на весь день. И почему-то все люди вокруг кажутся такими хорошими, и все улыбаются вам, и все вам удается. А вот другая ситуация. Разбирая старые вещи, вы наткнулись на забытый ношеный костюм, с которым связано что-то не очень приятное. Например, вы в нем провалили экзамен или не прошли собеседование при приеме на работу. Эти воспоминания мгновенно ожили, и вот вы уже в подавленном состоянии, снова, как и тогда, не уверены в себе, вам кажется, что ничего в жизни у вас не складывается так, как надо, и вообще вы ни на что не способны. И вот настроение испорчено на целый день, и у вас все валится из рук. И первое, и второе воспоминание – это и есть не что иное, как якоря. В первом случае это позитивный якорь, во втором – негативный. И такими якорями полна наша жизнь. Вы то и дело натыкаетесь на нечто, какой-то внешний стимул, который помимо вашей воли вызывает у вас ответную реакцию. Чаще всего эта реакция бессознательная, автоматическая. Кто-то посмотрел на вас грозно, вам это напомнило строгий взгляд отца в детстве. Тут же почувствовали себя опять беспомощным, запуганным ребенком, втянули голову в плечи, будто в ожидании удара. К вам подошла красивая девушка, блондинка, но когда-то очень похожая на нее особа жестоко обманула вас, да еще и посмеялась. И вот вы разговариваете с ни в чем не повинной девушкой грубо, отворачиваетесь от нее, гоните ее прочь, хотя вполне вероятно, она в самом деле добрая и милая, и ничем, кроме цвета волос, не напоминает обидчицу. Кто-то дружески прикоснулся к вашей руке с самыми добрыми намерениями, но вам это напомнило другое прикосновение – человека, который был дорог вам, но которого давно нет рядом. И вот волна горя разливается в груди, и рыдания подступают к горлу по такому, казалось бы, безобидному поводу. Все это – примеры действий якорей или заякоренных состояний, когда какой-то стимул вызывает автоматическую реакцию, хотя эта реакция не имеет никакого отношения к настоящему моменту. Она скопирована вашей психикой из прошлого, вытянута откуда-то из глубин памяти просто потому, что между стимулом и этим воспоминанием обнаружилась прочная ассоциативная связь. Это естественное свойство нашей психики – реагировать на внешние стимулы, причем реагировать очень часто именно автоматической, запрограммированной реакцией. И если речь идет о позитивном якоре, то все прекрасно, он создает для нас благоприятное, позитивное состояние. Но очень часто приходится сталкиваться именно с негативными якорями, и вот здесь от нас требуется осознанность, чтобы уйти от негативных реакций и просто убрать негативный якорь из своей жизни. Именно осознанность – это и есть самое главное в работе с якорями. Надо научиться замечать, когда вы в очередной раз зацепляетесь за якорь и помимо своей воли включаетесь в автоматическую реакцию. Задание. Начните осознавать свои якоря. Начните осознанно следить за своими эмоциональными реакциями, особенно за такими, которые возникают на первый взгляд без особых причин. Например, у вас внезапно улучшилось или наоборот ухудшилось настроение. Уделите немного времени анализу. Подумайте о причинах, о том, что предшествовало этому. Может быть, был какой-то стимул, на который вы не обратили внимания, но именно он и спровоцировал эту реакцию. Вы что-то увидели или услышали, или почувствовали, что-то напомнившее вам какую-то ситуацию из прошлого. Эта ситуация может быть никак не связана с вашим настоящим моментом, но якорь может создавать мнимую связь. Например, вы чего-то испугались в прошлом и теперь оказались в схожей внешней обстановке. Пугаться больше нечего, но сходство этой обстановки может снова вызвать у вас страх. Уже одно осознание, что ситуация другая, не та, что в прошлом, и что реакция страха необоснованна, может заметно ослабить ваш негативный якорь. Попутно замечайте, какого рода якоря воздействуют на вас сильнее. Визуальные, когда вы увидели что-то, напоминающее картинку из прошлого, аудиальные, звуки, вызывающие ассоциации, или кинестетические, когда вы начинаете ощущать то, что прежде связывалось с той или иной реакцией.